Глава 22. В приемной командующего коронный карлик появился утром, когда коронный гетман еще только приходил в себя после ночного застолья и сумбурного, как вся его походная жизнь, нервного сна. Тайный советник Его Величества с письмом коронного канцлера Ассалинского торжествующе доложил Тарунский, наблюдая, как обрюзший, с отвисшим животом и такими же мешковато-дряблыми щеками командующий тщетно пытается осознать бессмысленную бренность доставшегося ему мира. Каждое утро здесь, в Черкассах, граф Потоцкий просыпался с покаянным признанием того, что войск у него погибельно мало. Слепленный из разрозненных, плохо обученных отрядов дворянского ополчения, случайно подвернувшихся рот окончательно обленившихся наемников, да полуиссеченных в предыдущих схватках драгунских и уланских эскадронов, экспедиционный корпус его скорее напоминает рассеянный на полсотни верст вокруг города табор кочевников, нежели на походный лагерь европейской армии. «Откуда он взялся?» — встревоженным, охрипшим голосом спросил Потоцкий, беспомощно осматриваясь, словно пытался вспомнить, где он уснул вечером и почему проснулся именно в этом, основательно оцеревшем за зиму, непротопленном помпезном зале, совершенно не приспособленном под спальню. «Вы ведь утверждали, что он исчез». «Словно бы догадался, что его приказано найти и доставить», — виновато передернул плечами подполковник. «Сказать, что вы не можете принять его, ваша ясновельможность?» «Принять-то я смогу», — угрожающе проговорил гетман, порывисто поднимаясь со своего ложа и стягивая полы халата. «Вопрос в том, хватит ли у меня снисхождения для того, чтобы выпустить его отсюда, этого коронного карлика?» Прошло не менее получаса, прежде чем граф Потоцкий появился в приемной. Он уже был одет в генеральский мундир французского пошива, но лицо все еще принадлежало человеку, привыкшему к запойным кутежам и бессмысленной азартности карточных баталий. Все время ожидания коронный карлик невозмутимо просидел в глубоком кресле, обращенном к окну, за которым разгоралась зеленым пламенем на весеннем солнце молодая с еще не сформировавшейся кроной ива. Даже когда вошел гетман, тайный советник все еще сидел с полузакрытыми глазами, задумчиво глядя на озаренные лучами ветви и вспоминая свою недавнюю встречу с королевой. Ему вдруг показалось, что, прибыв в Черкассы, в ставку коронного гетмана, он допустил одну из самых страшных ошибок своей жизни. Ему следовало пристать к штабу восставших и ворваться в этот город вместе с гетманом Хмельницким, чтобы затем возглавить карательный отряд восставших, который прошелся бы по деяниям и головам местной польской аристократии. Нет, по натуре своей он не был бунтарем. И в этом смысле стихия повстанческой армии его не прельщала. Скорее наоборот, в нем жил и ждал своего часа великий диктатор Польши. Войцеховский всегда считал, что Варшава должна стать польским Римом, а Речь Посполитая — основой Восточной Римской империи. Да, мысленно он так и называл эту взлелеянную в своих мечтах державу — Восточная Римская империя. Впрочем, коронный карлик не только придумал ей название. Он знал, как сделать, чтобы империя эта действительно состоялась. Его поражало коронованное бессилие короля, но еще больше хамское всесилие и всевластие польской аристократии. Именно сочетание этого коронованного бессилия и некоронованного хамского всевластия и приводило польскую империю к ее окончательному упадку. Коронный карлик отлично понимал, что он не принадлежит к людям, способным прийти к власти в этом государстве. Но понимал и то, что все же обладает достаточной властью, чтобы, интригуя, навязывать канцлеру, коронному гетману и даже королю такие решения, какие были по душе лично ему. Он всегда оставался всемогущим коронным карликом, но точно так же все ныне власть имущие в Польше оставались всего лишь коронованными карликами. Ничтожными карликами, хотя и коронованными. Войцеховский ни на минуту не сомневался, что если бы королем стал он, порядок в этом государстве был бы наведен в течение 3 месяцев. Коронный карлик не мог объяснить, почему он избрал для себя этот срок, но верил в него, как правоверный христианин в библейские 7 дней сотворения мира. Он поступил бы очень просто. из наиболее преданных людей, патриотов, создал бы тайный отряд спасителей Речи Посполитой. Каждый в этом отряде считал бы, что кроме него подобное задание получили только два человека, действовавшие вместе с ним, и задание у тройки было бы предельно простым — убрать графа Потоцкого, князя Вишневецкого, графа Калиновского. Убрав взорвавшихся аристократов, он все их владения передал бы наместникам короля, а в каждом городке, каждом старостатстве назначил бы своего комиссара. «Вы позволяете себе сидеть, когда в комнату вошел коронный гетман?» Пораженно воскликнул Потоцкий, остановившись посредине приемной. Прежде чем ответить, Войцеховский перегнулся через подлокотник, чтобы разглядеть, кто это там, какой еще коронный гетман посмел потревожить его. «Вообще-то я позволяю себе сидеть тогда, когда позволяю себе это, ваша светлость», — спокойно молвил он, неохотно расставаясь со своим креслом. «Но в данном случае я не просто сидел, а исповедовался перед королем и Богом». «Вы? Исповедовались?» «Во всяком случае пытался понять, господин коронный гетман». «И что же вы пытались понять?» — с сарказмом поинтересовался Потоцкий. «Что заставляет вас раздувать эту войну, при которой одни подданные короля будут сражаться с другими, не менее подданными?» «Что?» — рассвирепел Потоцкий. «Так это, оказывается, я раздуваю войну? Для того, чтобы вы смели говорить подобное, вам понадобилось 3 дня бродить по окрестностям Черкас, обсуждая приказы коронного гетмана с подчиненными ему офицерами?» «С подчиненными вам офицерами я не желал обсуждать даже капризы местной погоды, а прибыл сюда по приказу короля с письмом коронного канцлера князя Ассалинского. Вот оно». Достал он из внутреннего кармана небольшой, порядочно измятый сверток. Потоцкий придирчиво осмотрел 2 сургучные печати, словно подозревал, что они поддельные, и перевел взгляд на Войцеховского. «Ну и какое же решение соизволил принять король?» — спросил он, нерешительно вертя в руках послание канцлера. «Чем пожелал удивить мир? Он велел передать мне что-то на словах?» «Велел посмотреть, что это за кавардак вы здесь устроили, и доложить обо всем, что будет увидено». «И что же вами увидено, господин королевский комиссар?» — иронично поинтересовался Потоцкий. «То же, что предполагал его величество король», — сухо, с убийственным спокойствием отчеканил коронный карлик. «Что-то я не пойму вас, господин Войцеховский», — умерил граф свой пыл. «Вы не совсем точно выразились, господин Потоцкий. Меня-то вы как раз понимаете. Вся сложность вашего положения заключается в том, что вы перестали понимать короля, причем давно, и король чувствует это». «Король это чувствует, господин коронный гетман», — появились в голосе Войцеховского откровенно угрожающие нотки. Канцлер несколько секунд молча смотрел на Войцеховского, затем широким жестом пригласил его к стоящему рядом венскому столу и, позвав слугу, приказал принести вина и чего-нибудь съестного. «Наконец-то он начал воспринимать меня, как подобает воспринимать гонца государя, да к тому же комиссара и тайного советника», — самодовольно констатировал коронный карлик. «Ничего, еще немного, и я заставлю их припадать к этим ногам, как к святым мощам». «Значит, король недоволен тем, что я готовлюсь выступить против казаков, против всей той повстанческой орды, которую собирает вокруг сечи подлый клятвопреступник Хмельницкий?» — оскорбленно проговорил командующий, глядя в пространство перед собой. «Голова его любимца, генерального писаря реестрового казачества, ему дороже». «А вам не приходило на ум, господин коронный гетман, что Хмельницкий может собирать казаков и полки крестьян вовсе не для того, чтобы затевать войну против Польши?» «Для чего же тогда?» «А для того, чтобы двинуть войска против татар, а затем и турок. После того, как перебьет все польские гарнизоны, пересадит на колья весь цвет польской шляхты, которая целые века удерживает этот край в границах Великой Польши? Ну, думаю, король не стал бы возражать, если бы некоторые из местных, вконец обнаглевших аристократов, действительно оказались на кольях или в петлях. король и канцлер получили тысячи жалоб на их непомерную жестокость не только по отношению к украинским крестьянам, ремесленникам, казакам, но даже к мелкопоместной шляхте. Но здесь не Варшава, здесь не обойтись без силы, а иногда и жестокости. Мелкопоместное дворянство в украинских воеводствах в основном состоит из украинцев. Именно местные шляхтичи становятся казачьими офицерами, а затем и атаманами повстанческих отрядов. Но своей непомерной, подчеркиваю, непомерной жестокостью вы не усмиряете здешний люд, а наоборот, провоцируете его на восстание. Я лично видел подписанные вами приказы, в которых вы обрекаете на гибель все семьи тех, кто ушел на сечь. Уже казнены десятки таких семей. И казню еще столько же. Что же касается жалоб, то они были и всегда будут, потому что местная нищета ненавидит польских дворян, и королю это хорошо известно, поэтому жалобы меня не интересуют. Меня интересует другое. Почему, по мнению короля и канцлера, воинственно потряс он свертком, я не могу получить из Варшавы никакого подкрепления? Я что, один обязан противостоять всей этой армии голодранцев? Коронный карлик загадочно улыбнулся и поднял свой кубок с вином. Командующий с ненавистью наблюдал, как он наслаждается божественным напитком, едва сдерживая себя, чтобы не вырвать кубок из руки Войцуховского и не выплеснуть остатки вина ему в лицо. «Если бы мне позволено было давать вам советы, граф, я бы посоветовал вот что. Накажите собственной властью чигиринского старосту Конецпольского, вздерните двоих-троих под старост, снимите все те устрашающие прокламации, которые ваши последователи повесили на сельских и местечковых площадях, и пригласите Хмельницкого сюда к себе на переговоры». «Что-что? Вы советуете мне наказывать старост, вместо того, чтобы объединять силы всей шляхты и идти против повстанцев?» — подхватился Потоцкий. И, склонившись над коронным карликом, который в своем низеньком кресле с очень высокой спинкой казался еще мизернее, чем был на самом деле, почти прорычал: «Да кто вы такой? По какому праву вы смеете давать советы мне, великому коронному гетману?» «А почему бы и не дать их?» Окончательно обезоружил Войцуховский графа своей наглостью. «Да потому что вы ничтожество! Потому что вы не имеете права соваться ко мне с какими бы то ни было советами! Увы, как тайному советнику мне приходится давать их даже королю. И, как видите, государь давно смирился с этим». Довольно громко рассмеялся Войцуховский, что позволял себе крайне редко. «Если же обратиться к вашей персоне, коронный гетман, то можете быть уверены, это мой последний совет. Другое дело, что, вернувшись в Варшаву, я не удержусь от того, чтобы все же дать несколько советов его величеству. Всего несколько советов, как, впрочем, и коронному канцлеру князю Ассалинскому». «И что из этого следует?» — набычился Потоцкий. «Да ничего. Просто обязан буду дать им некоторые советы, исключительно по долгу службы. А посему позвольте откланяться».